Параграф 19. Царство Израильское и Иудейское. Царство Израильское и Иудейское сложились в Палестине. Палестина – узкая полоса земли, расположенная к юго-востоку от Финикии. Ее орошает река Иордан, которая протекает по холмистой долине, окаймленной горами, и впадает в Мертвое море. Вода в этом море настолько насыщена солью, что существование живых организмов в нем невозможно. В Палестине встречаются небольшие долины, покрытые лугами и пашнями, садами и виноградниками. Страна пересечена во многих местах горами, образующими суровые и малоплодородные местности. К югу тянется дикая безлесная область, переходящая в пустыню. Во время дождей эта область покрывалась сочной травой и превращалась в тучное пастбище для скота. В засуху же трава выгорала, и скотоводы должны были подниматься в горы в поисках корма для своих стад. Еврейские племена. Борьба с филистимлянами. Около середины второго тысячелетия до нашей эры в Палестину пришли из южных и восточных степей и пустынь еврейские племена – израильтяне и иудеи. До прихода в Палестину эти племена жили родами. В оазисах пустыни занимались они скотоводством. Постепенно роды распадались на большие патриархальные семьи, владевшие собственными стадами скота. При вторжении в Палестину израильтяне и иудеи отчасти истребили, отчасти покорили прежнее население. В занятых областях каждое племя селилось общинами и постепенно переходило к земледелию. Израильтяне поселились на севере, где были плодородные долины. Иудеи заняли горную область к югу от израильтян. С течением времени побережье Средиземного моря захватили воинственные племена филистимлян. Они стали совершать набеги на соседние области Палестины. Израильтяне вели с ними почти столетнюю борьбу. Во время этой борьбы наиболее отважные вожди провозглашали себя царями Израиля. Царство Давида и Соломона. Окончательное объединение еврейских племен произошло при царе Давиде около 1000 лет до нашей эры. Одном из вождей иудейского племени. Давид разбил филистимлян и отбросил их к морю. Затем он объявил столицей Иерусалим. Так образовалось еврейское царство. Давида поддерживала знать. Она состояла из прежних родовых старейшин и военной дружины. Царь щедро раздавал своим воинам поля, сады и виноградники из общинных земель и одарял их рабами. После смерти Давида на престол вступил его сын Соломон. При нем в Иерусалиме велось большое строительство. Были сооружены богатый храм главному иудейскому богу Яхве и великолепный царский дворец. Эти работы требовали больших расходов и большого количества рабочих рук. Соломон увеличил налоги, которые были и без того тяжелы. Покоренные население и крестьяне, жившие общинами, отрывались от своих работ и сгонялись на царские постройки. Израильтяне должны были платить зерном и оливковым маслом царю города Тира за то, что он доставлял кедр и кипарис для построек. Постепенно среди населения, особенно среди израильтян, возникло сильное недовольство. После смерти Соломона северная область отошла от Иудеи и стала самостоятельным израильским царством. Положение крестьян. Через Палестину проходили торговые пути, соединявшие Египет с Двуречьем. В связи с этим в городах появились рынки, куда съезжались купцы со своими товарами. Разбогатевшая от торговли знать стала захватывать крестьянские общинные земли. Первым показали пример цари, отобравшие себе понравившиеся им сады и виноградники. Вельможи и военная знать отбирали у крестьян землю за долги. Среди крестьян появилось много рабов-должников. Все это вызывало сильное недовольство крестьян. Частые войны царей друг с другом, а также с Ассирией, вконец разорили крестьянское хозяйство. то там, то здесь вспыхивали народные движения против знати и богачей. Падение Израиля и Иудей. В это время на Израиль стали наступать ассирийцы. Внутренняя борьба и война с Иудеей ослабили Израильское царство. Оно недолго могло сопротивляться ассирийцам. В 722 году до нашей эры ассирийцы окончательно завоевали Израильское царство, а иудейские цари признали себя слугами ассирийского царя и обязались платить ему дань. Иудейское царство просуществовало еще около 100 с лишним лет. Но в 586 году до нашей эры войска Навуходоносора захватили и Иудею. Царский дворец был разрушен, великолепный храм Соломона сожжен, а иудеи уведены вавилонянами в плен. Так потеряли свою независимость царство израильское и иудейское. О культуре древней Иудеи свидетельствуют многие памятники. У евреев очень рано появилась своя письменность. Главным памятником их культуры является Библия. Эта книга включает в себя произведения еврейской литературы, летописи, множество мифов и другие сказания.